Все орешки за раз отправились в рот наследника Винтерфилла. Ну и вторая причина для переживания и излишней прожорливости Робба. Его отец, вернее его скорое отбытие в королевскую гавань, на роль десницы короля. И пока того не будет править севером, будет он, пусть и при поддержке Лиссаны и Лиссары. Да, отец уже давно привлекает Робба к делам севера, он уже давно был в курсе всех дел королевства и всех проектов их семьи. Но все равно, раньше у него был отец, чтобы подстраховать, а теперь, Лиссана и Лиссара. Как будто он не знает двух этих хитрюк. Близняшки почти гарантированно умолчат о его ошибке, чтобы он учился на своих ошибках, а не полагался на других, и это нервировало. Роб искренне переживал, что не оправдает возложенное на него доверие, хотя и понимал, что день, когда он возьмет бразды правления севером, однажды обязательно случится, рано или поздно. Но лучше поздно, все-таки отца он любит, а потому не роптал. «Что делаете?» — вырвал из раздумий о своей будущей семейной жизни и правлении голос второй дочери рода Старк. «Санса пытается выбить из вашего отца право на посещение королевской гавани», — с улыбкой ответила Лиссана, покачивая дочку. Малышка Эльза с интересом смотрела за происходящим, в то время как Рика беззастенчиво дрыхла после сытного завтрака. «Ясно», — кивнул Арья, подходя ближе к балкону. Роб посмотрел на наконец-то объявившуюся сестру, чем-то очень довольную и даже счастливую сестру, буквально лучащейся довольством и радостью. Немирия, что уселась рядом с хозяйкой, была в таком же состоянии. Переведя же взгляд, Роб увидел Джона со своим верным призраком. Гигантский лютоволк, в холке достающий немаленькому Джону до шеи, предал своего хозяина, так же счастливый и довольный, как и Немирия. А вот Джон. Джон был где угодно, но не в рольном мире. Пустой стеклянный взгляд, дерганная походка, отсутствующее выражение лица – все говорило о том, что старший из детей Эддарда Старка в глубочайшей прострации силится что-то понять, что-то из разряда «как такое произошло и почему». «Так», – протянул про себя Роб. «Эти двое опять учудили что-то интересненькое», – подумал Роб, с хитринкой посмотрев на брата. Тот увидел его взгляд, понял, что Роб задумал, яростно замотал головой, буквально с мольбой в глазах, прося не делать этого, но было поздно. Используя свои способности оборотня, Роб вселился частью своего сознания, именно часть, иначе его тушка грохнется на пол, в дерево посреди волчьего леса вчерашнего дня, и стал искать Арью и Джона. Нашел, проследил, посмотрел. Теперь с пустым взглядом и отсутствующим выражением лица стоит и Роб. За всей этой пантомимой с интересом наблюдали женщины семейства Старк, чье любопытство, Лиссана и Лиссара, росло по экспоненте каждый миг данной сценки. А вот Ирия лишь фыркнула, переведя взгляд на предстоящий бой отца и сестры. Случившееся ее более чем устраивало, и она не видела в этом ничего плохого. Наоборот, была довольна. Единственное, осталось понять, что же такого они наелись, а то если повторится и рядом будет не Джон, будет плохо. Очень плохо. Надо будет попросить папу разобраться, подумала без всякой задней мысли Ирия, ни капельки не заботясь, сколько в ближайшее время появится седых волос на голове отца волчьего выводка, Эддард Старк. А тем временем, пребывающий в счастливом неведении хранитель севера проверял навыки боя своей дочери, и были они хороши, очень хороши. Санса, как и все практики техник внутренней энергии, была сильнее, быстрее и крепче простого человека, но из-за особенностей своей техники развития она не могла использовать многие техники, завязанные на манипуляции внутри тела. Как то же усиление, оно было ей недоступно. А вот сделать свое оружие острее, а доспехи легче, она могла легко и просто. Хотя последние ей не то чтобы были нужны, так как они сковывали ее движение. Но по счастью, у Сансы был заботливый старший брат, который по совместительству был мастером-кузнецом, да не простым, а магическим, и который подарил ей на 16-летний комплект стеклянного снаряжения, легкого и красивого, выкованного точно под ее фигуру и усиливающий все ее физические характеристики, которые и так были на высоте, без всяких усилений и прочего. Ведь мышцы, кости, связки и нервная система Сансы были лучше, чем у любого пользователя стандартных техник. Стоило Эддарду только сказать о начале боя, как ему тут же пришлось подставлять меч под удар дочери. Две прекрасные изящные рапиры ударили точно в одну точку. Не подставь Эддард меч, и его бы повалило на землю от подобного концентрированного удара. Санса не могла использовать усиление, но это также значило, что ей не нужно тратить время и концентрацию на поддержание данной техники. что давало ей определенное тактическое преимущество в начале битвы и стратегическое на протяжении всей битвы. В конце концов, ее повышенные физические характеристики совершенно не зависят от того факта, есть у нее мана или нет. Она может продолжать бой практически вечно, ее регенерация и выносливость запредельны. Именно отсюда строился ее стиль фехтования. Быстрый, стремительный, с множеством пируэтов и уклонов, не дающий противнику и мгновения расслабиться и перевести дух. Атака, атака, атака и только атака, никаких блоков и разрыва дистанции, только нападение. Пожалуй, для Эддарда Старка, с его стилем фехтования Санса была самым неудобным противником, ведь она была облачена в легкую и не стенающую движений броню, вооружена парой легких и бритвенно-острых рапир, в то время как Нет имел двуручный валерийский клинок лед и был облачен в тяжелый эбонитовый доспех, подвижность которого пала жертвой повышенной защиты. Но даже так, это не мешало Эддарду Старку размываться черным непроглядным пятном для простых зрителей. Но таких было немного, ровно одна, Кейтлин. Поняв, что с наскока пробить оборону отца у нее не выйдет, Санса сменила стратегию. Разорвав дистанцию, перехватив левую рапиру обратным хватом, она встала в стойку. Ноги согнуты, левая рука впереди, правая наверху. Ограничение снято и рывок. Мышцы в ногах Сансы разорвало в десятках мест, связки порвались, но она достигла своего, она смогла занять нужную ей позицию до того, как отец закроется своим мечом. И в следующий миг под доспехом Эддарда Старка прошла серия сильнейших ударов в количестве 22 штук, но Санса увлеклась, за что тут же поплатилась. Закованная нога в эбонитовом сапоге с огромной силой ударила девушку в грудь, да так, что та отлетела и врезалась в стену замка. Стена не пострадал, но лишь за счет наложенных на нее чар укрепления, да и доспехи Сансы даже не погнулись, все равно что легкие. Все-таки Санса знала лишь три техники, это усиление оружия, облегчение веса брони и укрепление оной брони, и она оттачивала эти техники до совершенства. Плюс Эддард не бил в полную силу, он хоть и знал, что его дочери ничего страшнее принятия ванны не грозит, но все равно не мог заставить себя бить в полную силу. Но даже так этого хватило для временной дезориентации Сансы. Когда прошел звон в голове, Санса подняла голову вверх, чтобы посмотреть, где ее отец. И в тот же миг два голубых омута под забралом шлема расширились. Ее отец стоял над ней, за секунду преодолев разделяющее их расстояние, и уже замахивался льдом. Ноги расставлены, голова чуть запрокинута, меч чуть ли не касается пола. Санса знала эту стойку, это был один из сильнейших ударов ее отца. После подобного удара даже регенератору, как она, понадобится время для исцеления всех полученных травм, что принесет кинетический импульс. Она успела разминуться с лезвием фамильного меча в считанных миллиметрах, но ее отбросило потоком воздуха. Она пусть и сильная, но легкая. Собственно, потому она и компенсировала данную слабость колющим оружием, вкладывая весь свой в вес острие клинка. Изогнувшись в воздухе, словно кошка, Санса встала на ноги и заняла новую позу, лихорадочно ища выход. До этого Санса особо не спарринговала с отцом, тот все больше подсказывал о грехе в ее технике боя и давал советы. Роль груш для биться оставалась за братьями и сестрой, и она недооценила отца. Она как-то слышала, что Джон и отец обсуждают проблемы позднего начала тренировок Хранителя Севера, а потому думала, что отец слабее того же Робба. Ошибочка вышла, он сильнее. Он буквально лучшая версия Робба. Более защищенный, более опытный и техничный, не имеет ни одной прорехи в защите, а хуже всего его руки. Они быстрые, и он орудует ими не глядя. Эддард Старк знает о своей слабости как тяжелого рыцаря. Это скорость и неповоротливость. Вот только он прекрасно это компенсирует работой рук, быстрой и резкой, а также длинной своего клика, создавая вокруг себя натуральную сферу непроницаемой защиты. Любая атака, по которой рано или поздно, но гарантированно, превратится в контратаку уже Хранителя Севера. Он буквально видит, куда и как может атаковать, и как от чего защититься. Идеальная защита, в то время как у Санса идеальная атака. Это будет интересно, Ха-2, подумали одновременно отец и дочь. Серсия Ланнистер, Винтерфилл. Серсия пила вино, вино, а не мед. Не то чтобы он не любил этот напиток, просто ей сейчас хотелось чего-то не северного. По многим причинам, Серсия уже трижды пожалела, что потащилась в это путешествие, хотя выбора у нее и не было, а также пожалела об отравлении старика Арина. Ведь будь тот жив, и она бы осталась в Красном замке, где были ее покои, обставленные под ее вкус и с кучей мягких перин, вышколенными слугами, но главное теплой погодой. Когда она увидела снег на севере, летом, то, мягко говоря, удивилась и далеко не лучшим образом. Все-таки в ее гардеробе просто нету чего-то под такую холодную погоду. Есть, конечно, шубки, но они легкие и предназначены для западной зимы. А также они остались в столице. И хоть бы одна сволочь сказал ей о погоде на севере. Так нет же, все молчали. Сволочи. Серсия набрала в грудь побольше воздуха, отчего ткань платья натянулась, грозя порваться. Выдохнула, спасая свое платье, и успокоилась. Когда вернусь, кто-то лишится головы, твердо решила для себя Серсия. Ведь не только она страдала от холода, но и ее детки. А это уже ни в какие ворота. Хорошо еще в Рвике Элин им дали теплых одежд и шуб. Может, в ее карете и было тепло, но вот любой выход на улицу превращался в то еще испытание. А выходить приходилось, для того же обеда, например. Но не только холод и отсутствие теплой одежды было причиной плохого настроения Серси. Были еще несколько личностей. Первая личность — это само собой Меленда Шторм, именно Шторм. Как-то иначе именовать эту бастардку она отказывается. Дочка Роберта и жена ублюдка Старка. Отличная пара. И ладно бы они жили себе где-то в глуши и не показывались на глаза приличным людям, так нет. Эддарда Старк выдал своему ублюдку стратегически важный участок земли, через который проходят все, кто едет на север по суше. Подумать только, первое лицо, которое видит приезжие, это лицо бастарда, который женат на такой же бастардке. И живут они явно не по статусу. Слишком роскошно, слишком защищены, слишком богаты и слишком красивы. Слишком много слишком. Последнее было главным пунктом для Серси. Она не была дура и не была слепой, а потому видела красоту Меленды Шторм. Более того, вынуждена признавала, что та красивее нее, не на равных с ней, что она еще могла бы стерпеть, но красивее. Это она королева, это она дочь львиного дома, это она мать наследника престола. Как смеет какая-то дочь торговки быть лучше нее хоть в чем-то? Серсия очень, ну просто очень хотела преподать ей урок, указать ей на ее место. Но было два момента. Первый – это Роберт, чей авторитет и власть были неодолимо выше ее собственного даже среди алых плащей. И если бы все можно было провернуть за его спиной, о последствиях можно было не беспокоиться. Все-таки Роберт должен ее отцу миллионы золотых. Но проблема была в Тирионе. Урод знал свою сестру достаточно хорошо, чтобы предугадывать ее решения и поступки наперед. А потому все время пребывания во Рвуке Элин глаз с нее не спускал, следя за каждым шагом, воспрещая и предотвращая. И хотя Тирион присоединился к кортежу только у близнецов, но невыносимым стал удивительно быстро. «Ты слишком много себе позволяешь», — выговаривал ей карлик, и что с того, что бывший, сидя напротив, что характерно, абсолютно трезвый, хотя и видно, хочет приложиться. Да и мешки под глазами говорят о недостатке сна. Ну и да, он был одной из причин ее плохого настроения, ведь он продолжал ей мешать уже в Винтерфилле, где ее настроение стало еще хуже. «Да вы издеваетесь», — была первая ее мысль, когда они приехали в замок Старков и она увидела семью хранителя Севера. А если точнее, то двух заморских шлюх и двух дочек Старка, которые уже были красивее ее. Старшая так и вовсе окончательно убила женскую гордость Серси. Ведь если верхнее достоинство мил королева-мать еще как-то пережила, утешая себя более высоким статусом, то вот Санса мало того, что ей 16, хотя выглядит на пару лет старше, и уже сейчас у нее больше, чем у нее. Так она еще и растет. В общем, путешествие на север стало серьезным ударом для самооценки Серси. Неожиданным и беспощадным. «Что именно я себе позволяю?» — с неприязнью спросила она у Тириона. Мерзкий карлик бесил. Нет, не так, бесил. Если бы не Джимми, она бы уже давно сорвалась. «Твое отношение к Старкам. Мы их гости, а ты ведешь себя неподобающе. Хамишь, унижаешь и провоцируешь. С чего ты взял?» И не думала признавать Серсия. В конце концов, главное правило лжи – никогда не признавайся, что лгал. И пока Старки терпят и блюдут свой глупый закон гостеприимства, все хорошо, не делай из меня идиота. Вперил взгляд своих разноцветных глаз Тирион в сестру. Думаешь, я не вижу, как ты общаешься с ними через губу? И это при Роберте, который и в зубы дать может за подобное отношение к его любимым Старкам. Серсия вздрогнула и с силой сжала зубы. Уже только мысль о том, что ее, дочь великого Тайвина, королеву семи королевств и мать наследника посмеют ударить, злила. Но в то же время она признавала, если кто и может это сделать, то только Роберт. И если ты такое позволяешь себе прилюдно, то я боюсь представить, что ты творишь без лишних глаз. Хаем, отвернулась Серсея, не желая продолжать этот пустой разговор. Я серьезно, Серсея, разозлился Тирион. Старки уважают старые законы, как ни один другой дом, но их терпение не безгранично. Тем более я уже откровенно устал следить, чтобы ты ничего не натворила, закричал под конец Тирион, благо они были одни. Да как ты, что я, смею, уже без капельки злости спросил Тирион, показывая, что секундная вспышка эмоций была или тут же взята под контроль, или игрой, нужной для необходимой ему реакции. Тебе напомнить, чего твои выходки стоили нашей семье, и как на это отреагировал отец. Серсея промолчала, она никогда не могла победить Тириона в словесной дуэли, а если и побеждала, то это Тирион позволял ей выиграть, просто уставая от споров и криков. Но после назначения от отца, после получения нормальных рук и ног, он осмелел. Притом настолько, что смеет использовать имя отца против нее же. «Серсея, мы пробудем тут еще пару дней», — устало выдохнул Тирион. «И я очень тебя прошу, не лезь ты на Старков. Мы скоро уедем, а они останутся здесь, в своей холодрыге». «Ладно», — Серсея молчала, упрямо поджав губы. «Ладно», — надавил тоном Тирион. «Или мне придется по приезду в гавань писать отцу», — привел убойный аргумент младший из Ланнистеров. «Ладно», — поморщилась Серсея. Вызывать гнев отца еще раз она не желала, и так от прошлого случая по сей день страдает, но держи тогда от меня подальше этого дружка Роберта, спохватилась Серсея, вспоминая еще одну из причин ее плохого настроения, изменщик Эддард Старк, которого с чего-то считают человеком чести все лорды и леди Вестероса, хотя тот в открытую живет с парочкой эссосских шлюх, договорились, улыбнулся Тирион. Надо будет найти Джейми и приставить на эти пару дней к сестре. Он пусть и не может ей перечить, но всегда действует на нее успокаивающе, подумал Тирион, предвкушая. Просто он подумал, раз ему смогли помочь с конечностями, то почему бы не попробовать с лицом. Он пообщался с Джоном, переговорил с целителями из храма и вот, ему на завтра назначена экспериментальная операция. Конечно, оставлять Серсею без присмотра было страшновато, но возможность подправить лицо и перестать быть ужасным уродом манила, а потому Тирион решил рискнуть, тем более Серсея хоть и дура, но дура умная, как бы парадоксально это ни звучало, она знает пределы дозволенного, другое дело, что она может увлечься и не заметить, что чаша терпения одного из Старков переполнилась, а это разбирательство, скандал и очередной урон репутации, и в этот раз получит не только Серсея, но и сам Тирион, как тот, кто должен за ней приглядывать. Но соблазн был слишком велик. Дункан, сад теней, 50 ампул с ядом мгновенного действия, 3 десятка ампул составного яда и 100 ампул с ядом отложенного действия есть. Дункан зачеркнул 3 строчки в своем списке. Противоядие к этим ядам есть, еще 3 пункта вычеркнуты. Противоядие универсальное есть, еще 1, 5 комплектов снаряжения соловьев, вместе с луком, кинжалом и мечом есть. Посмотрев на 5 плотных пакетов из грубой ткани, Дункан вычеркнул еще несколько пунктов из своего списка. 2 комплекта он будет хранить при себе, 1 носить, другой держать в сейфе. Еще 3 спрячет по всей Королевской гавани, вместе с некоторым количеством яда и наличности. Королевская гавань была опасным местом, как для простого, никому не нужному простолюдина, так и для верховного лорда. Просто в столице королевства для каждого свои опасности. Например, для Дункана и его нынешнего сюзерена это Вариса Паук и все члены Малого Совета, а также королева и наследник. Серсея Ланнистер, судя по докладам, невероятно жестокая личность, готовая карать за малейший проступок, с полным отсутствием такой вещи как честь и мораль. Умна и хитра, досконально знает свои возможности и положение, умело ими пользуясь. Но у нее есть 3 критических недостатка. Первый, она неопытна в тайных делах. В отличие от Дункана, Вариса, Бейлиша и Алины Тиреллу, она не начинала с нуля. Она с рождения была дочерью Верховного Лорда, а когда стала интересоваться плетением интриг и тайными делами, уже была королевой. Создать собственную агентурную сеть, будучи на вершине власти, несложно. А вот иметь достаточный опыт, чтобы создать надежную и сильную сеть, уже сложно. Даже невозможно. Вторая слабость, она слишком горделива, что застилает ей взор. Она искренне считает, что несмотря ни на что она неприкосновенна, а также неуязвима. Опасное заблуждение, которое может стоить ей победы, а то и жизни. Отсюда же вытекает ее наплевательское отношение к кадрам. Третья слабость также вытекает из ее гордыни. Она не может отличить мелкий проступок от крупного, а потому карает за малейшую провинность жестоко и чрезмерно, внушая страх и ужас. Она не прощает ошибок и самолично убивает собственных людей за любой провал. А те, боясь кары, лгут. Много и часто, дезинформируя Серсию, сила Серсии держится исключительно на ее статусе, что делает ее одновременно и самым слабым из врагов в столице, и в то же время самым опасным. Просто потому, что она может выкинуть все что угодно, в своей слепой вере в собственную безопасность. И ее сынок еще хуже. Он явно понимает свой статус и положение, а потому творит что хочет. А хочет он боли, крови и страданий. Мерзкий тип, но опасный своей непредсказуемостью. Впрочем, он откровенно глуповат, а это дает возможность его использовать. Правда, гарантии, что данный индивид не запорит план, тоже нет. Дункан поморщился. Он уговаривал Эдгарда остаться, не ехать в Красный замок. Это слишком опасно. Но все его аргументы разбивались о две вещи. Женитьба его детей и смерть Вариса. За все эти годы теням так и не удалось прикончить дойдравого евнуха. Хуже того, он смог вернуть свое былое влияние и где-то раздобыл уникальных специалистов, что пользуются зельями, от которых так и веет чем-то нехорошим, и дать возможность теням действовать в замке без оглядки, дать им полностью легальный доступ к нему, стоит рисков. Варис опасный враг, оставляя в живых которого ты рискуешь однажды просто не проснуться, ты или кто-то из твоей семьи, и Дункан признавал это. Более того, он отдавал себе отчет в том, что рано или поздно паук найдет способ вновь внедрить к нему своих агентов, и в следующий раз найти их будет куда сложнее, а потому нужно действовать на опережение. Паук ничего не сможет сделать с прибывшей свитой десницы короля. Более того, он будет обязан исполнять его приказы, если не хочет дать повод для снятия со своего поста. А лишившись своей должности, паук будет уже не мастером над шептунами короля, а просто одним из многих торговцев информацией. Но сбрасывать со счетов паука все равно не стоит. Учитель, отвлек Дункана от сбора вещей детский голосок. Обернувшись же, он увидел Брана. Тот стоял и неловко переминался с ноги на ногу, нервно поглаживая Лето. «Нервничаешь?» Вернувшись к складированию запасов, спросил Дункан. «Боюсь не справиться», — ответил Бран. «Я еще слишком молод и неопытен для подобной роли». «Верно», — легко кивнул Дункан. «Но раз ты это понимаешь, то не все так страшно. Ум не зависит от возраста, можно дожить до глубокой старости и выцветших волос, но так и остаться дураком». Дункан обернулся и посмотрел в голубые глаза через плечо. «Если ты понимаешь свою неопытность, если ты боишься оплошать, то ты уже лучше подавляющего числа тех, кто бы мог занять это место. А опыт придет. Но что если из-за моих ошибок все рухнет? Что если я не смогу защитить семью от врагов?» Все еще переживая, спросил Бран. И было отчего, ведь в отсутствие Дункана именно он принимал бразды правления над тенями. И пусть он уже опытный оперативник, но вот как управленец и координатор он себя еще проявить не успел. Знал теорию, но не практику. «Слушай госпожу, Бран», — лишь ответил Соловей. «Ноктюрнал явно благоволит вашему роду. Если в ваш дом придет опасность, помолись ей, Бран, и она ответит и подскажет. Если же ты не успеешь понять, откуда пришел удар и все будет потеряно, помолись ей, и она укроет вашу семью своими тенями, скрыв от врагов и недругов». «Я понял, учитель», — кивнул рыжей головой молодой Старк, так и не узнав, что и Дункан был не в восторге от данной ситуации. Оставлять за главного безусого мальца было отвратительной идеей, но иной кандидатуры не было. Единственное, что радовало и собственно позволяло сделать столь сомнительный шаг, это всеобщее отвлечение внимания всяких интриганов на фигуру новой десницы. Никто не рискнет предпринимать резкие и серьезные шаги, пока клыки тихого волка находятся близко к их глоткам. Будь иначе, и все эти люди были бы уже мертвы. Дункан знал, в их деле рисковые личности долго не живут. Хорошо. Отложив сборы, Дункан подошел к Брану и положил руку ему на плечо, в знак поддержки. «Запомни, юный волк, наше главное оружие не яды, тени и кинжалы, а ум и хладнокровие. И как только ты позволишь сомнениям и страху взять верх, вот тогда ты проиграешь. Именно тогда». И сказав последнее свое наставление в ближайшее время, Дункан вернулся к сбору вещей. Бран же коснулся плеча, где лежала тяжелая и мозолистая рука наставника, решительно кивнул и пошел уже в свой кабинет. Ему нужно принимать дела, и чем раньше он это сделает, тем лучше. От него зависит безопасность его братьев, сестер и мам. Он не имеет права лениться. «Костяной лорд, где-то за стеной. Жизнь удалась с удовольствием, думал мужчина, защищенный доспехами из костей, на которых были вырезаны руны, что светились голубым сиянием. Кожа его была голубого цвета, а глаза источали голубую дымку, являющуюся маленькими кристалликами льда. Сидел же он на троноподобном кресле из льда и костей. Окружали его мертвые, но не обычные, а из его собственной свиты. Его личные слуги, не живые, не знающие усталости и старости, абсолютно верные и послушные. Костяная рубашка вытянул руки. Одной он ухватился за сочную крупную грудь молодой женщины, что стояла подле его трона абсолютно ногой, как и еще две такие же. А другой он взял кусок мелко нарубленного мяса, из ледяной миски, что держала вторая мертвая красавица. Взяв то, что когда-то было мансом, он отправил себе в рот кусок сырого мяса, с удовольствием смакуя вкус. После того, как король ночи одарил его своим благословением, он стал сильнее, быстрее, умнее, лучшей версией себя. Но также он приобрел и новые силы, помимо защиты от холода. Он научился повелевать мертвыми, черпать знания из некогда живых, а также создавать нежить, что сохранила все свои знания и навыки, и даже приумножила их. Ведь все те, кого он создал, были объединены в единый разум, в его разум, становясь идеальной машиной войны. Но помимо заметного прироста в силах, он также и получил целую кучу власти. Одаренный самим Богом, как никто более не одарен, он смог собрать всех оставшихся одичалых и повести их в поход. И пусть такая толпа будет идти месяцами, пусть ему еще нужно запастись оружием и стрелами, а также провиантом для его победоносной кампании, но это все временные трудности. Он чувствовал, как знания вливаются в него, чувствовал незримую фигуру Бога за своей спиной, а потому уже сейчас верные жрецы его накладывают благословенные знаки на оружие и броню из костей, наделяя те прочностью, подобно стали, и силой льда, подобно безжалостной зиме. С каждым днем его армия становится все могущественней, в то время как враг за стеной слабеет. Ведь верные последователи его, те избранные, что смогли услышать голос короля ночи даже несмотря на стену, стравливают, убивают и отравляют врагов их бога. И когда стена падет, они пройдутся победоносным маршем по всем землям юга, убивая их мужчин и стариков, беря силы их женщин и забирая на воспитание их детей. Истинные северяне станут владыками этого мира, истинно свободными. И их не спасет древние маги, не спасут их выдуманные боги, и тем более не спасут смертные армии, ибо с ними Бог. Так кто устоит против них? Костяной лорд отправил в рот еще кусочек своего давнего соперника. Отправил, с удовольствием пережевывая сырую человечину, пока взгляд его окидывал огромный лагерь верных ему одичалых. И был он поистине огромным. Арья и Санса Старк, между Винтерфеллом и рвом Кейлин. «Что-то меня мутит», — подумал Арья, с облегчением слезая с коня. Рядом бегала довольная Немирия, высунув язык от удовольствия. Ей редко удается побывать на новых территориях и поохотиться на новую дичь. В волчьем лесу и перешейке все тамошние звери уже знают ее запах и бегут от его источника как умалишенные. А тут дичь непуганная и рядом с краем леса, ешь не хочу. Вот люто волчица и пользовалась случаем, объедаясь от пуза. А вот Рью что-то последние дни подташнивало и ей было не до еды. Да и догадывалась Рья о причине оной тошноты. Имя ей было Фредди. Здоровый сикач, которого Рья подстрелила незадолго до отъезда. Он был весь покрыт мхом, а его бивни и кости были как будто бы из камня, но его мясо от одного воспоминания у Рью слюнки текли. Ну и да, Фредди она назвала голову своей первой самостоятельной добычи. Обычно она ходит на охоту с братьями или Сансой, а тут одна и сама. Можно сказать, она теперь полностью взрослая девушка. Лунная кровь была, перед ликом старых богов представлена в день своего совершеннолетия, представлена, в бою была, хоть никого из тех мерзких железнорожденных так и не покромсала, но формально была, убила своего первого зверя, убила, все, она взрослая, все традиции соблюдены, все праздники отмечены, все пункты вычеркнуты, да и вообще, большинство и половины не выполняют, а она все сделала. Но это-то не удивительно, она Старк, все Старки проходят через это, даже Санса прошла, да что там Санса, Бран, мелкий Бран, который на год младше нее, и в самом настоящем бою он был не формально, а на самом деле, в отличие от нее, решено, как только папа уедет, прошу Джона взять с собой на поимку бандитов, твердо решила для себя младшая из законных дочерей Нида Старка, желающая быть взрослых без всяких пусть. Ох, моя папа, наконец-то слезая с седла, подумала Арья, Все-таки наш король силен, столько часов в седле и не морщится, подумал Арья, смотря как Роберту Баратиону ставят стул и подливают меда в кубок. Или все дело в жире, задалась вопросом Арья, задумавшись нарастить себе немного, но потом резко передумала, поняв, что это будет мешать ей фехтовать, охотиться и вообще заниматься любимыми делами. И это вовсе не связано с тем, что если она отъест, щеки ее начнут еще больше тискать. Нет, ты как? Подкралась сзади Санса, держа на плече связку хвороста. И когда только успела, подумала Арья, смотря на кучу деревяшек для костра. Нормально. А что? Спросила Арья с непониманием. Они с Сансой не раз и не два выходили на охоту вместе, бывало, неделю на природе проводили. С чего подобный интерес? От тебя странно пахнет, ответила Санса, принюхиваясь. Все-таки в отличие от других пользователей техник, Санса улучшала все свое тело, в том числе и обоняние, что не раз помогало ей выслеживать добычу и обходить на охоте даже братьев. А ведь они те еще жуликами, Роб просылает целые оравы птиц, а Джон оравы призрачных волков. Странно, недоуменным переспросил Арья, нюхая собственную одежду и даже подмышки. Но нет, все как всегда, пахнет синей розой. Арья на всякий случай в одежду залезла, потрогала подмышки, не застряло ли там что-нибудь. Но нет, как всегда нежная и гладкая кожа, ничего необычного. Это как, не знаю, покачала головой Санса. Просто твой запах стал немного другим. Может, подросла, улыбнулась Санса. Было бы неплохо, мечтательно вздохнула Арья. Прибавить в росте она давно хотела. В какой-то момент и к Сине с Джоном по этому поводу обращалась, и была разочарована. Рост-то они прибавить могут, но только за счет удлинения рук и ног, нарушая пропорции тела и его баланс. Да и о воинском деле в таком случае можно будет забыть, кости после подобной операции будут хрупкими, а связки начнут рваться от любой сколь-либо серьезной нагрузки. Конечно, все можно было бы исправить практикой в техниках, а также ежемесячным воздействием на организм Джоном магии изменения, но займет это лет 5 минимум. Стоит ли говорить, что для активной Арии полное отсутствие физических нагрузок было настоящим кошмаром, так что она отказалась, надеясь, что природа все сделает за нее, но что-то природа не особо спешила. Все-таки плюс миллиметр в росте за прошедший год, это как-то мало, если без брани, но вряд ли, убито закончила Арья. Ну не в росте счастье, заверила Арью девушка, что в свои годы уже достигла роста в 170 и продолжает подбираться к 180, а то и больше. В ответ Арья лишь укоризненно посмотрела на Сансу, ничего не сказав, но вот взгляд был красноречивее тысячи слов. Ладно, давай сменим тему, решила сдаться Санса. Что хочешь на ужин? Кролика, оленя или кабана? Может быть, какую-нибудь птицу? Рыбы хочу, ответила Арья, роясь в сумке, в меду. Ты же вроде не очень про мясо с медом, удивилась Санса. Тем более рыба, иногда хочется. Пожала плечами Арья, найдя сети для ловли. Пошли рыбачить? Пошли, кивнула Санса. Дошли они быстро, но как оказалось, их опередили. Мам, удивилась Арья, а ты что тут делаешь? Отдыхаю, ответила Кейтилин, попутно передавая книгу одной из королевских служанок, приставленных прислуживать ей. Отсрый взгляд сестер тут же выцепил название на обложке, гласящее «Рыцарь Стаквот и леди Ирина». По всей видимости, очередной бездарный рыцарский роман. «Я пойду», тут же нахмурилась Санса, резко разворачиваясь на пятках. «Мне вдруг дико захотелось оленины». «Гав», поддержала хозяйку леди, потрусив за ней. «Ладно», смиренно вздохнула Арья. «Предательница», подумала она, смотря на поджавшую губы мать. А все дело было в Джоффри. Стоило Кейтилин лишь узнать, что наследник Железного Трона приедет в Винтерфилл, как она тут же принялась ездить по ушам дочери, как в письмах, так и лично, донимая ее в течение 2 месяцев. И если поначалу Санса была не против идеи матери выдать ее за Джоффри, то после их личной знакомства в течение нескольких дней разочарование было столь крупно написано на ее лице, что его бы и слепой увидел. Когда же Кейтилин Старк вновь завела старую тему о замужестве Сансы, о том, как она будет смотреться с короной королевы, какие у них с Джоффри будут красивые дети и прочее, она услышала: «Лучше сдохнуть», — припечатала Санса. За то время, что король гостил в Винтерфилле, Санса успела понять характер Джоффри. Тот хоть и вел себя в рамках приличия, и не выпячивал свой характер, но уже того, что всплыло на поверхность, хватило юной Старк для понимания личности Джоффри Баратиона и начать испытывать к кронпринцу брезгливость. Как если бы речь шла не о молодом и красивом юноше, а о каком-то болотном паразите, отталкивающей внешности. Все члены семейства Старк знали себе цену. Они четко представляли, кто достоин их общества, дружбы и поддержки, а на кого даже слов тратить не нужно. Особенности северного воспитания, в котором существует куда больше маркеров положения человека в обществе, как та же самостоятельная охота и первый самолично убитый зверь. И если до этого все южане, с которыми Санса общалась, были торговцами и воинами, полностью соответствуя своему статусу внешне, у торговцев дорогие одежды и животы, а у воинов оружие и мозоли, то вот принц Джоффри и многие из свиты короля откровенно разочаровали. Если в прошлый раз король приезжал налегке, то теперь нет. И привез он с собой кучу лордов, которые выглядели как торговцы, вели себя как выходцы из горных кланов, только спеси больше, а руки имели нежные и ухоженные. Для Сансы это стало культурным шоком. Чтобы лорд и не имел мозолей от оружия, это допустимо для женщины, как им сарей, для чего они используют специальные крема. Да и вообще девушке не обязательно владеть именно мечом, можно и лук, и копье, и кинжал, и многое другое. Но мужчина, Санса знала всех северных лордов и их наследников в лицо, и почти со всеми она спарринговала. И все они, если не мастера меча, то крепкие середнячки точно, способные разделать без проблем почти любого наемника. Дальше больше. Джоффри врал, открыто и не стесняясь. Он лгал о своем мастерстве, он лгал о своих достижениях, умениях и увлечениях. Он врал постоянно, и этого Санса не могла понять. Как не просто лорд, но принц, может так поступать, ведь главная ценность лорда – это его слово. Без веры людей в нерушимость твоего слова ты не лорд. Так, человек с властью, не лучше любого другого чиновника. И самое мерзкое было в том, что члены свиты откровенно поддакивали Джоффри в его вранье, подыгрывали ему, хотя и знали, что это неправда. В какой-то момент Санси стало противно даже находиться рядом с Джоффри, не говоря уже о чем-то большем. И тем сильнее ее бесили речи матери. Как итог, они поссорились. Сильно. И ни одна из них не считала себя виноватой. Впрочем, как был ей отвратителен Джоффри, так приятен в общении Тамминой Мерцелла. Вот они были достойными личностями, хоть еще и молодыми. Дейтерион Ланнистер был галантным собеседником, знающим множество интересных вещей и шуток. Он ей чем-то напомнил ее дядю Бинджина, только более улыбчивого и веселого. Перед тем, как скрыться за холмиком, Санса увидал, как со стороны таверны подходит высокий и молодой юноша с рыжими волосами. Мика, тут же распознала она юному. Тот был их с Рией другом детства. Они часто закупались мясом по пути в ров у его отца, а также подсказали ему, как попасть в солдаты. В следующем году он должен будет поступить на службу. Санса хотела было уже поздороваться, но тут увидела Джоффри. Общаться еще и с ним она не хотела, так что прибавила шагу. Ей еще охотиться и добычу разделывать. Арья же, увидевшая Джоффри, мысленно застонала. Она тоже успела проникнуться характером молодого оленя. Но все, что себе позволила, это лишь обреченно вздохнуть. Глава 61. Кэтлин Старк, там же. Что ты делаешь? Недоуменно спросил подошедший принц. И Кэт разделяла его чувства. Подумать только, благородная леди, дочь верховного лорда, ловит рыбу как какая-то крестьянка. Позор, страшный позор, по мнению Кэт. Но ничего поделать с этим она не могла. Нравы северян были куда как более простецкими в плане разделения лордов и черни. Та же охота в глазах северных лордов – это не утонченное увеселение с пиром на природе, музыкой в лесу и распитием изысканных напитков под ночным небом, а простая добыча еды и трофеев, не более. Устраивать после нее шумные посиделки с десятками и сотнями гостей северные лорды посмотрят на это как на баловство и глупость. Тот же факт, что дочери Эддарда Старка любят охотиться и частенько поставляют на стол собственноручно убитую дичь, они только хвалят, одобрительно качая головами и приговаривая, что такие жены станут достойной опорой для любого мужчины. Кэт такого не одобряла. Не пристала леди рисковать своей жизнью и здоровьем в охоте на дикое зверье, для этого есть слуги и простые охотники. Но ее, как всегда, никто не слушал. «Рыбачу», — ответил Арья, попутно посмотрев на принца как на глупого. В ее взгляде так и читалось: «Разве не видно? Это я вижу. Я спрашиваю, почему этим не занялись слуги?» По счастью, принц или не заметил, или предпочел сделать вид, что не заметил взгляд Арьи. Кэт же была полна опаски и возмущения. Вести себя так с монаршей особой было непростительно. Это не только опасно проблемами в будущем, но и выставляет их дом в плохом свете. «Потому что мы взяли с собой самый минимум», — ответил Арья, посмотрев на мать. Именно ей этот минимум слуг и принадлежал, все остальные старки заботились о себе или сами, или им помогали слуги короля. Ничего удивительного в этом не было, как бы южные гости не кривили рты. Север – место, где старые легенды и традиции помнят и по сей день, в том числе и то, кем были предки каждого знатного лорда здешних мест. Если даже Брандон, строитель и прочие великие герои северян не чурались есть из одного котла с простой солдатней и самостоятельно ставили свои палатки, то почему их потомки должны? Но справедливости ради нужно сказать, что подобного не чурались очень многие лорды предела и долины, особенно из тех, кто относился к военным домам. Просто на севере данная практика была повсеместной и куда более привычной, из-за любви местных лордов к охоте на зверей и более дикого места жительства. И мы не беспомощные белоручки, чтобы не суметь позаботиться о себе самостоятельно. На этом Арья наконец-то прекратила завуалированно поливать помоями принца и многих благородных лордов из королевской свиты, что позволило Кет мысленно выдохнуть. К несчастью для нее, было это вызвано не благоразумием ее младшей дочери, а тем, что в сети угодила достаточно рыбы, и Арья занялась своей будущей пищей. «Ты похожа на деревенскую девку», — поморщился Джоффри, смотря на то, как Арья вытаскивает сеть полную речной рыбы. И в чем-то он был прав, пусть и лишь на взгляд неведущего человека. В отличие от собственной матери, что даже в путь была одета в дорогое и красивое платье, Арья была в пусть добротном и крепком, но простом кожаном костюме. Все, что ее отличало от деревенской девушки, это внешность и пара клинков, в виде короткого меча и кинжала, на поясе. В остальном, ничто не выдавало в ней благородную леди. Видимо, все те рассказы, что я слышал о севере и северянах, правда, и вы в самом деле кучка дикарей и древолюбов. Закончил принц пренебрежительным тоном. Раздался звук плеска воды. Эта Рия отпустила сети с рыбой и начала медленно оборачиваться в сторону Джоффри. И огонь, который горел в глазах молодой Старк, не обещал принцу ничего хорошего. «Осмелишься повторить мне это в лицо?» Подойдя вплотную к Джоффри, смотря ему в глаза снизу вверх, спросил Арья. Принц же лишь самодовольно улыбнулся. «Легко», — ответил Джоффри. «Вы, все, дикари», — разделяя каждое слово, ответил Джоффри, не обращая внимания, как опасно сужаются глаза молодой волчицы. Увы, для них обоих, неприязнь у двух молодых людей была обоюдной. Джоффри тоже не был в восторге от времяпрепровождения в Винтерфилле и общением с младшим поколением Старков, что относились к нему в лучшем случае терпимо, если не презрительно. Неприятный контраст для личности, что привыкла к всеобщему обожанию и почитанию. «Когда я стану королем, то прослежу, чтобы ты и тебе подобные дикарки знали свое место. Вроде у тебя есть две младшие сестры-бастардки, для них будет честью прислуживать королю, вдали от дикарских нравов их родни. Арья, не смей», — все-таки вмешалась Кет, пытаясь остановить Арью, но было поздно. Арья Старк от природы не отличалась терпением и легкостью характер. Скорее наоборот, она могла легко вспылить и устроить виновнику ее плохого настроения то еще веселье, занесение в грудную клетку. Да, она умела сдерживаться и терпеть, она умела выжидать момента для удара и понимать расстановку сил. Но именно поэтому-то она и не стала сейчас сдерживаться. Джоффри тут один, никто их не видит, а из присутствующих только мать и мнущийся в отдалении Мика. «Ух!» – издал Джоффри звук, когда маленький и изящный кулачок, с далеко не женской силой, ударил тому в грудь, выбивая воздух из легких. «Они не подтвердят его слов, они встанут на ее сторону. И пусть он хоть 10 раз кран-принц, но она дочь десницы короля, а ее мать жена десницы. И уж тем более не побегут докладывать королю об избиении наследника, в желании выслужиться перед монаршей особой. Сам Джоффри же не скажет об этом ни слова, ведь быть избитым девчонкой, которая еще и младше тебя, это удар для его репутации. И одно дело слухи, которые могут и не появиться, а другое дело его же собственное признание в подобном позоре. О последствиях же, когда Джоффри взойдет на трон, она не переживала. Подобный дурачок не сможет что-то сделать им на севере, руки короткие, а уж что-то вякнуть против ее отца и подавно, слишком труслив. Била Ри аккуратно, не трогая лица, но болезненно. В конце концов Джоффри упал на траву и свернулся калачиком, поскуливая от боли и унижения. Арья же перевернула его на живот, уселась сверху и задрала его голову, намотав длинные золотые локоны на кулак. Рядом бушевала Кет, удерживаемая подбежавшим Микой. «А теперь послушай меня внимательно, слизняк». Арья с силой, но так, чтобы не появилось синяков, впечатала голову Джоффри в землю, перекрывая ему кислород. «Ты, кажется, возомнил себя бессмертным, ну так вот, информирую, это не так. У тебя все так же течет кровь, и она все того же красного цвета, а места у нас тут дикие и опасные. Кто знает, вдруг в лагерь ночью проберется волк и утащит одного принца в лес, где его сожрет». Задыхающийся Джоффри начал выть чуть сильнее. «Так что помни, кто здесь хозяин и на чьей земле ты ходишь». Наконец-то отпустила его Арья. «А теперь отмойся и пошел отсюда. Из-за тебя у меня аппетит портится». Приходил в себя принц минут 10, достаточно быстро успокоившись и приведя себя в порядок. Все, что напоминало об их ссоре, это немного мокрая одежда принца, который отмывал сок травы, и его злобные взгляды в сторону Арьи, которые, однако, имели заметную опаску. Джоффри просто не мог понять, почему Арья позволила себе что-то подобное в его отношении. Он же принц, будущий владыка семи королевств. Его отец король, самый могущественный человек во всем Вестеросе, а его дед сам Тайвин Ланнистер, от имени которого дрожит всякий, будь он простым крестьянином или лордом. Джоффри не понимал, как, зная все это, она посмела совершить подобное. Не понимал, а потому боялся. Джоффри ушел. Ушел Эмика провожать принца, по настоянию Кет. Она собиралась серьезно поговорить с дочерью, и посторонние ей тут были не нужны. «Арья, ты хоть понимаешь, что натворила?» — кричала Кет, чей гнев, страх и возмущение на глупости дочери нашел выход в этом крике. Поставила на место много о себе возомнившее ничтожество, — флегматично спросила Арья, вернувшись к сети. За время воспитательного процесса много рыбы сумела выбраться, но и того, что осталось, хватит утолить голод. Особенно если взять из повозки овощей и сварить их на костре вместе с рыбой. Получится очень даже вкусный супчик. Он принц Арья, будущий король и твой сюзерен, тот, кто будет править семью королевствами. А ты избила, унизила и оскорбила его. Ты хоть понимаешь, какие у этого будут последствия? — продолжала бушевать Кет, ничего не знающая об устройстве семи королевств. В речных землях она была не то чтобы долго, в молодости и в те времена не интересовалась политическим устройством королевств. А вот, став леди Винтерфилла, очень даже интересовалась, искренне считая, что абсолютная власть Старков, которая зиждется на традициях, уважении, силе и защите Севера от экспансии Андалов тысячи лет, это норма для всех регионов, в том числе и для Железного Трона. К несчастью для нее, таким могут похвастаться, помимо Старков, лишь Ланнистеры, и то лишь за счет своего главы, который железной рукой правит Западом многие десятилетия, ведя тот к процветанию и богатству. А вот у остальных верховных лордов ситуация хуже, ведь они не абсолютные правители своих земель, а лишь первые среди равных, не более. Сильнейшие и богатейшие, что в военном потенциале превосходит любого из своих вассалов, а то и двух-трех сразу, но не более. Они же судьи споров благородных и те, кто выбирает курс развития всего королевства, но они не имеют абсолютной власти. С Железным Троном ситуация и того хуже, тот существует по одной простой причине: он выгоден всему Вестеросу. Торговля и высшая инстанция, что может разрешить споры лордов, третья сторона, что гарантирует выживание проигравшей стороны. Но, к великому сожалению королей, королевские земли максимум равны верховным лордам, и то не всегда. Эйгон Завоеватель, отнимая земли поверженных правителей прошлого, в первую очередь смотрел не на количество крестьян, а на их богатство. Первому королю семи королевств просто не было смысла полагаться на сильную армию, ведь у него были драконы. Представить же, что его недалекие потомки умудрятся перебить драконов в междоусобной борьбе, он просто не мог, не веря, что в роду Таргариенов родится недалекий дурачок, что выпустит драконов за пределы семьи. А лишившись драконов, Железный Трон стал зависим от союзов с другими верховными лордами, по сути покупая свое главенствующее положение за счет выгодных реформ и законов для того или иного королевства. И сейчас, когда доминирование Железного Трона зависит от Старков, позволять подобные высказывания в адрес верных союзников как минимум глупо. Джоффри искренне считает, что король семи королевств обладает абсолютной властью. Но правда в том, что для крепкого положения, чтобы власть престола не шатала, ему нужно три союзника. Раньше это были Баратионы, Ланнистеры и Аррины. Но Аррин мертв, стоит умереть Роберту, отвалятся и Баратионы. И тогда королевские земли и Ланнистеры останутся одни. А львов мало кто любит, не в последнюю очередь за высокомерие и жестокость их главы. Но вот Эддард Старк не бросит детей своего друга. А вместе с севером идут хвостиком речные земли и долина, за счет брака Эддарда на Кет. Идеальный союзник для Ланнистеров и Джоффри, который не будет интриговать ради власти, в отличие от тех же Тиреллов, и будет верен трону за счет помолвки Робба Старка и Мерцеллы Баратион даже после смерти нынешнего поколения. Данный расклад понимал Роберт, данный расклад просчитал Тайвин, и вскоре поймет каждый лорд, имеющий хоть немного мозгов. И это знает Арья, который все вышесказанное разжевал Роб. Но этого не понимают Джоффри и его мать, из-за чего позволяют себе лишнего. Ну и Кет тоже не понимает, имея все такой же узкий кругозор. Ссора матери и дочери набирала обороты. Арье было все так же плевать на ее мнение, а Кет, видя поведение дочери, лишь больше распылялась, требуя, чтобы та бежала извиняться перед Джоффри. В конце концов она была послана Арьей, которая спокойно взвалила на плечо мешок рыбы и ушла в сторону лагеря. Настроение Арьи было окончательно испорчено, даже наказание взорвавшегося ничтожества ее более не радовало. Ведь сегодня она окончательно разочаровалась в родной матери, вставшей не на ее сторону, той, кто защитил честь семьи, а того, кто угрожал ей. Это было печально. И, пожалуй, в Арвуке Элин она останется подольше, компания Милойсины ей всегда нравилась, а после ухода Сансы, в Винтерфилле у нее друзей не осталось. Братья и матери не в счет, они семья, а Роб и Бран вовсе мальчишки, с которыми о некоторых вещах просто не поговоришь. Да и Роб странно себя вел перед их уходом, так что лучше его пока не трогать. Но главное, в Рвуке Элин не будет Кет. Сама же Кет, движимая беспокойством о детях в целом и Арье в частности, чуть ли не побежала догонять Джоффри, вымаливать прощение. Джоффри Баратион, на пути в лагерь. Джоффри был в бешенстве. Первоначальный страх отступил, а то, что осталось, было задавлено злобой и обидой. Поступить с ним так, унизить его, поднять на него руку, это непростительно. Никто и никогда не смел бить его, а эта мелкая сука не просто избила, она еще и угрожала своим лютоволкам. Джоффри можно назвать недальновидным, но не дураком. Он прекрасно понял намек на пробравшегося в лагерь волка, что закусит им, и от этого лишь сильнее злился. По дороге в лагерь он был готов взорваться от гнева, едва сдерживая себя. Но даже так, рука нет-нет, да сжимала рукоять меча. Он был зол, как никогда в жизни зол, ведь эта злость была также подкреплена обидой. Не хватало буквально искорки, чтобы вся та злоба вспыхнула, и она не заставила себя ждать. По дороге, рядом с лесом, он и этот деревенский уволень встретили Сансу Старк, что тащила за веревку тушу убитого оленя. Джоффри, сжав покрепче зубы, почти прошел мимо, преодолев себя. Но тут он увидел взгляд старшей дочери рода Старк, точно такой же, полный презрения и разочарования, как и у той сероглазой суки. «А-а!» – Джоффри закричал. Его голос еще ломался и был достаточно звонким, но даже так было понятно, что это крик ярости. Он схватил свой меч, желая зарубить тварь перед ним, но полное отсутствие навыков сыграло с ним злую шутку. С размаху вытащив меч из ножен, он далеко не сразу почувствовал, как тот что-то разрезал, лишь полные удивления и шока голубые глаза были свидетельством, что ему не показалось. Переведя взгляд, Джоффри увидел, как лезвие его меча торчит в горле того рыжеволосого простолюдина, который его сопровождал. Он стоял с полным неверия взглядом и пытался вздохнуть хоть каплю воздуха, а сочащийся кровью рот открывался и закрывался, как у рыбы, выброшенной на сушу. Джоффри ощутил, как в груди разливается приятное чувство радости и удовольствия, а в штанах что-то шевелится. Переведя же внимание на Сансу, он оглядел ее ошалелыми глазами. Та была в ступоре и шоке, не понимая, что происходит. Трудно ее в этом винить, ведь единственная битва, в которой она присутствовала, была битва за скальную крепость. Джоффри, что-то решив, все еще движимый чувством ярости, замахнулся вновь, уже на Сансу. «А-а-а-а-а!» И тут же закричал от боли, куда более сильной, чем была от удара Фарьи. «Эр-эр-эр-эр-эр!» Рычала леди, защищающая свою хозяйку. Она больше пугала, чем на самом деле атаковала, прекрасно помня, что данный щенок был сыном гостя стаи, с которым дружен вожак. В конце концов леди легко рвала доспехи, что ей откусить не особо мускулистую руку. «Санса, немедленно оттащи эту тварь от принца!» — раздался голос Кейтлин. Санса же, вышедшая из ступора, поступила наоборот. Она подошла к Джоффри и одним выверенным ударом вырубила того. Ей предстоял рассказ отцу и выяснение отношений с королем, а эта истеричка будет только мешать. Пусть лучше поспит. Обеспокоенная мать, облизывающаяся леди и недовольная собой Санса были на взводе. Кет кричала на Сансу и причитала, что же будет, и прочий бессвязный бред. Джоффри мирно спал. Санса думала оставить это тело тут или все-таки взять с собой, попутно коря себя за промедление, а потому никто из них не заметил фигуру в темном балахоне, что таилось все это время в лесу и направляла руки на дочь волков и кран-принца, жрец старых богов Валек, Белая гавань, в то же время, могучий старец, одетый в балахон, на котором росла трава, мох и цветы, опирался на свой посох и слушал, слушал и внимал голосу природы, что делилось с ним своими знаниями. Окружающие его гвардейцы Мандерли стояли чуть в стороне и почтительно молчали. Простые выходцы из деревень, третьи, а то и четвертые сыны, ушедшие в военное ремесло ради пропитания, они почитали старых богов и их служителей. А потому, даже несмотря на более часа молчания и ожидания посреди дороги, ведущей в Белую гавань, они не смели прерывать Валика. Тот же стоял и хмурился. Чуть более месяца назад, некоторые из его братьев, отличающиеся самой большой связью с богами, стали чувствовать что-то плохое. Могильный холод самой смерти стал доноситься до них, вызывая недовольство и даже страх старых богов. Они начали искать, и нашли. Первый, самый сильный, но приглушенный могучей стеной, доносился из-за застенья. Те немногие из братьев, что отважились посетить дикий край, так и не вернулись, но еще была надежда, что те просто задержались. В конце концов, убить жреца старых богов не так-то и просто. Но был и второй поток ветров смерти, и вот он уже шел из-за моря. Те из жрецов, что отправились в Иссос, смогли написать лишь несколько писем, среди которых было и то, что след неведомой угрозы тянется за пределы вольных городов. А дальше тишина. Все жрецы, что были посланы за пределы родных краев, исчезли. Стало ясно, неведомый враг смыкает кольцо, готовит почву для своих гнусных планов. Но что это за планы, что это за враг, они так и не узнали. После потери второй группы, экспедиции были прекращены, а стихийно собравшийся совет жрецов принял решение искать слуг врага на севере. И сейчас Валек наткнулся на след. В Белой гавани произошло страшное происшествие, кто-то вырезал целых 3 дома с многодетными семьями, проведя кровавый ритуал. Тела были обезображены и словно высушены. Они буквально рассыпались от малейшего прикосновения, и Валек ощутил след той могильной силы, что веяло из-за моря и стены, и он пошел по ее следу, что вел вглубь севера. «Нашел что-то, брат?» — вырвал Валика из мыслей знакомый голос. Повернув голову, Валек увидел мужчину в таком же одеянии, что и он, только меньшего росту, но куда более волосатого. Лишь глаза были видны четко, в то время как все остальное стремилось спрятаться в густой растительности черного цвета. «Здравствуй, Мелкор!» — кивнул Валек такому же старшему жрецу, что не уступал ему в силах. Только если Валек помогал людям, то вот Мелкор помогал животным и растениям, следя за их популяцией и леча от болезней. Учитывая, что в лесах все чаще стали попадаться измененные магией звери, некоторые из которых безумные убивают все, что движется, необходимая роль. Сложное, но необходимое. Он движется в направлении Белого двора, по лесу, избегая дорог и людных мест. Плохо. Нахмурился его собеседник, гладя подбежавшего к нему паука огромных размеров, что появился буквально из воздуха. На зверей надежд мало, они от одного его присутствия разбегаются и прячутся. Ки-и-и. Возмущенно запищал белый паук, заставив гвардейцев Мандерли похвастаться за мечи. К счастью для них, Изольда, как назвал своего паука Мелкор, была спокойной и доброй. Почему к счастью? Да потому что все эти матерые бойцы, умеющие усиливать собственные тела в 3, а то и 4 раза, ничего бы не смогли сделать ледяному пауку, что имеет духовную связь с могучим оборотнем и подпитывается от самой природы. Их мечи просто не смогут пробить хитин Изольды, броня защитить от ее укусов, а глаза уследить за ее рывками. Это если не учитывать, что Изольда может в маскировку. Да-да, прости, ты у меня храбрая умница. Вновь погладил тот свою питомицу и напарницу. Не время для нежностей. Недовольно проворчал Валек. Зло, противное старым богам, проникло на нашу родину и что-то затевает. Мы должны как можно быстрее остановить его, но мы отстаем. По моим ощущениям, неизвестный был здесь более недели назад и за это время мог оказаться в любой части севера. Мы непозволительно отстаем от него. И что ты предлагаешь? Поинтересовался Мелкор. Мы уже оповестили всех наших братьев и все, кто свободен, ищут этого неизвестного по всему северу. Все, что мы можем, это лишь кх. Что хотел сказать Мелкор, осталось неизвестным. Щупальца тьмы, вынырнувшая из тени жреца, пронзила его сердце. Ки-и-и. И тут же было разорвано верное Изольдой. Второе, попытавшееся проделать тот же трюк и с Валиком, было опутано корнями, что вылезли из-под земли, и тут же разорвано. «Мелкор, ты как?» — с напряжением сжимая свой посох и в любой момент ожидая атаки, — спросил Валек. «Хы-хы, жить буду», — с трудом поднимаясь ответил тот. И тут же, в подтверждение своих слов, одним взмахом руки призвал на помощь сразу шестерых могучих спритганов. «Но если в ближайшее время не займусь лечением, то я труп. Боюсь, с этим придется подождать», — ответил Валек, втыкая посох в землю и готовясь к бою. Пока они отвлеклись на атаку, обстановка поменялась. Приданные им гвардейцы, в большинстве своем, не сумели спастись от внезапной атаки и были проткнуты щупальцами. К сожалению, они не обладали той же живучестью, что и жрецы старых богов. Лишь их капитан, молодой парень высокого роста и красивой внешности, подсказывающий, что он выходец из снежного приюта, смог избежать удара и с мечом наголо готовится встречать врага. А враг более и не думал таиться. Из сгустков тьмы, похожих на черный туман, сформировалось три фигуры в черных балахонах. Лишь драгоценные камни красного и синего цвета отличали их от сотен таких же, что есть в каждом городе. Тот, что стоял в центре, развел руки, чуть их приподняв, после чего с его пальцев на землю опустился черный туман, густой как сама тьма и горящий изнутри синим сиянием. Туман проник в тела убитых им гвардейцев, и те тут же восстали в виде богопротивной нежити, окутанные тьмой так, что не видно лиц, лишь их глаза, горящие голубым сиянием, можно было различить на черной фигуре с дырой в груди. Валек призвал корни, что встали за его спиной сотнями острейших кольев. Неизвестные же создали такое же количество теневых копий. Раненый Мелкор усиливал Изольду из спритганов, а оставшийся в живых гвардеец напитывал тело внутренней силой, готовясь к бою. Жрецы и неизвестные застыли друг напротив друга, готовые сорваться в атаку в любой момент. И вот один из чужаков запустил в гвардейца копье, словно сотканное из тьмы, но тот сумел отбить его мечом, напитанным маной, и сорваться в бой. За гвардейцем последовали спритганы, а Изольда вновь стала невидимой, стремясь обойти и напасть из засады. Поднятые гвардейцы также сорвались в бой. Каждый их шаг обращал плодородную и живую почву в серый пепел, что поднимался облаком дыма, мешая обзору. Битва началась. Роберт Баратион и Эддард Старк. Север. Лагерь короля. Два старых друга, боевых товарища и почти брата, с усталостью и немой обреченностью, буквально нутром чувствующие ту моральную усталость, что испытывали, смотрели на представшую перед ними компанию. Только что прошло разбирательство касательно инцидента, при котором пролилась королевская кровь. Дело серьезное, и даже то, что пролилось пара капель, делу не очень помогает, древние законы не терпят интерпретаций. Джоффри Баратиону прокусила руку лютоволчица Сансы Старк, на его теле раны, из которых течет монаршая кровь. Ситуация, мягко говоря, скверная, пусть из-за пустяковости раны и грозит виноватой стороне лишь урону репутации. Да и то, только если одна из сторон чего-то не предпримет для наказания провинившегося члена семьи.